Завет в сущности – взаимоотношения, определенные и обещанные, по крайней мере, с тремя главными элементами. Первый – соглашающиеся или договаривающиеся стороны совместно. Второй – подразумеваемые цели и обещания в согласии. Третий – возлагаемые условия и требования. Заветы, заключенные Богом с людьми и народами, на протяжении человеческой истории являются благословенными обязательствами Бога для пользы человека, особенно теми, кто верою приняли и посвятили самих себя Богу. Отдельные временные заветы, заключенные Богом с человеком, прогрессивно открывают нам вечный завет искупления и благодати, заключенные личностями Божества прежде всех времен. Писание, таким образом, открывает нам, какую часть в великом плане искупления каждая личность Святой Троицы приняла на себя. Отец дает Сына, Сын предлагает самого себя без пятна и порока Отцу как действительную жертву, Дух Святой управляет и укрепляет всем исполнением этого завета. Первым из этих временных заветов был так называемый Едемский завет, иногда известный как Завет Невинности, заключенный с Адамом в Едемском саду перед грехопадением. Это управление невинности закончилось возмущением Адама федеральной главой человеческой расы. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, Римлянам 5:12. Второй временный завет, Адамов завет, содержит в себе проклятие змея, приговор на жену, приговор на мужа через проклятие природы, наказание духовной, физической и, в конце концов, вечной смертью по причине греха, приведшему к результатам и ограничениям милости Творца на человека. Он также воплощает славные обетования и пророчества, прообразно излагая вечный завет благодати и искупления в обетованном семени жены, которая принесет победу и искупление. Апостол Павел радуется семенем, которое есть Христос, Галатам 3:16. Третьим временным заветом, прообразно излагающим вечный завет, называется Ноев завет или завет с Ноем. И на этот завет мы теперь желаем обратить наше внимание. В Писании не находим другого завета, заключенного Богом с человеком, на продолжении многих столетий между Адамом и Ноем. В книге Бытие 6:18 находится первый раз действительно употребляемое слово, переведенное словом «завет». «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». В контексте греховной природы человека, созревший для суда, несмотря на постоянные и верные предупреждения Еноха, Ноя и других, Бог долготерпел в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. 1 Петра 3:20. Когда Божий суд совершился, люди навлекли сами на себя скорую погибель. Апостол Петр предупреждает нас относительно результатов такого постоянного противления теми, кто не слушался гласа Божия, словами, что Бог, если не пощадил первого мира, но 8 душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. 2 Петра 2:5. От первого употребления слова «завет» перед потопом мы приходим к его второму явлению сразу после потопа в книге Бытие 9:9 в середине Ноева завета. «Вот я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Какими глубокими и торжественными, вероятно, были мысли и чувства Ноя во время этого события после потопа. Первый великий период всемирной истории окончился судом. Это должно было оставить неизгладимое впечатление о чрезвычайной греховности и о невыразимой святости Бога. И еще о благодати Бога, когда Он смотрел на свою сохраненную семью и на очищенный и измененный им мир. Это особенное и высшее проявление милости определенно сильно побуждало его выразить чувства его сердца, то есть Ноя. Его первым действием на новой земле, когда он смотрел на свою великую ответственность по благодати Божьей, было совершить торжественное поклонение. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Бытие 8:20. Это жертвоприношение не было только признанием глубоких обязанностей Ноя перед Господом, выражением благодарности, намеком на чувство недостоинства, но было определенным упражнением веры в Божье обетование о семени жены, через которое даются Божьи благословения и проявление посвящения самого себя и всей своей семьи Богу. В связи с этим самым актом поклонения Господь Бог теперь вступает в завет с новой главой человеческой расы. Когда Ной вспоминал с ясностью и болью беззаконие и насилие старого мира, он сознавал, что человеческая природа осталась той же самой. Его предчувствие будущего побуждало его искать обетованной уверенности живого Бога. «С тобою я поставлю завет мой» 6:18. Он выражал в этом акте поклонение и посвящение тоже дух, позже проявленный в словах пророка Иеремии, когда этот пророк позже смотрит на разрушенный город Иерусалим и плененный народ. «Вот, что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Господь — часть моя, — говорит душа моя, — и так буду надеяться на него». Плач Иеремии 3:21-24. Какое блаженное место покоя эти блаженные слова представили Ною. «Вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни, но с тобою я поставлю завет мой». Народ Божий имеет завет. Различные заветы, которые Господь поставил в последующие промежутки времени с различными сторонами, по существу один, охватывающий в целом то же самое обетование. Святые самых ранних веков получали благословение через обетование завета, приобретая много духовного света, и достигали способности проникновения в их смиренном послушании и ответном чувстве на вечные советы Бога в Его державной благодати. Так человек Ламех, отец Ноя, говорил относительно своего сына: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь». Бытие 5:28-29. Ламех верил в обетование Адамова Завета, и его слова понимаются в свете тех благословений, произнесенных Богом Ною после потопа. Эти благословения были произнесены после принесения жертвоприношения Ноем на жертвеннике. Они были благословениями, которые происходят благодаря источнику Вечного Завета благодати и искупления во Христе Иисусе. Итак, мы читаем. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сказал». Говоря о приятном благоухании, Господь говорил о грядущем семени Христе, в котором его благословение и который удовлетворит все требования его праведности и святости. Отрывок из книги «Бытие» с 8 главы 20 стиха по 9 главу 17 стих передает Ноев завет. Этот завет с Ноем подчеркивает неограниченный условиями аспект Вечного Завета Благодати. Если Господу будет угодно, в нашей следующей беседе мы обратим наше внимание на эти обеспечения Завета с Ноем, которые представили новый период управления человечеством пред Богом. Вспомним слова Господа Иисуса Христа. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого». Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Аминь.